но прямо львица с занозой в лапе. Так зачем мне нужно было душу выворачивать перед женщиной, которая огрызалась направо и налево, будто весь мир только и думает, как бы ее обосрать? Но в тот день, когда я пришла, настроение у нее наконец переменилось. Она на кухне прикноплевала к пробочной доске для объявлений, висевшей на стене у двери в кладовую, статью, которую вырезала из первой страницы бостонской «Глоб». Она говорит: «Посмотри, Долорес, если нам повезет, и погода будет хорошей, то в следующее лето мы увидим нечто необычайное». Заголовок этой статьи я и теперь слово в слово помню, хоть уже столько лет прошло, потому что прочла я его, и словно что-то во мне перевернулось. Полное солнечное затмение в следующее лето погрузит во тьму небеса на севере Новой Англии. Вот что в нем говорилось. И маленькая карта, а на ней показана, какая часть Мэна окажется на пути затмения. И Вера на ней красным кружком пометила «Литл Толл». «А следующее будет только в конце следующего века», — говорит она. «Может, его увидят наши правнуки Долорес. Но нас-то уже давно на свете не будет. Так уж этого мы упустить не должны». «Наверняка весь тот день дождь будет лить, как из ведра», — отвечаю первое, что на ум взбрело. И сразу подумала, что Вера в черных-то ее настроениях после смерти мужа сейчас меня отчитает. Но она только засмеялась и пошла наверх, напевая. Помню, я еще подумала, что погода у нее в голове и вправду переменилась. Не только она напевала, но и от похмелья вроде бы не мучилась. Часа так через два меняла я белье на ее кровати. Той самой, в которой она потом столько времени пролежала совсем беспомощная. А тогда она у окна сидела и плед вязала, и все напевает да напевает. Отопление включено было, но дом еще не прогрелся. Домам этим, хоть они на зиму и утеплены, уж не знаю, сколько времени требуется, чтобы прогреться, так она в розовую шаль куталась.